Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 76. Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 21 стих. Представьте себе Господа и Его апостолов во время последнего совместного ужина. Две весьма разные фигуры встречаются здесь и через короткое время снова расходятся, чтобы больше никогда не встретиться. На первый взгляд они казались равноценными учениками Иисуса. Один возлежал на груди Иисуса, другой хранил небольшие запасы учителя. Разве и тот, и другой не были достойными доверия, уважаемыми последователями великого Господа? На первый взгляд вы наверняка не смогли бы сказать, кто из этих обоих учеников лучше – Иоанн или Иуда. По всей вероятности, вы предпочли бы характер Иоанна, но я думаю, что вы восхитились бы и спокойным умом, и деловитостью Иуды. Они сидели за одним и тем же столом и занимались одним и тем же делом. Никто из нас не заподозрил бы, что один из них был Иоанн, автор Откровения, а другой – Иуда, сын погибели. Некоторое время оба, возможно, действовали и чувствовали одинаково. Казалось, они оба искренни, и все же в один прекрасный день они разойдутся. Верный ученик Иоанн продолжит свой путь в чистоте и любви, чтобы вечно пребывать вблизи Господа. Жизнь лицемерного Иуды закончится ужасно. Зададим же все себе этот вопрос. Не я ли, Господи? У того, кто ближе всего находится к сердцу Господа, предательство менее всего вероятно. Занимающий такое место, как Иоанн, не будет предателем. О, если бы честолюбие заставило нас захотеть стать учеником, которого любил Иисус! Тогда этот вопрос недолго оставался бы без ответа. Его любовь, излившаяся в наше сердце, позволила бы нам сказать: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя».